японские милитаристы имели свои расчеты. Планируя нападение на США, правительство Японии зондировало почву в Берлине. Показательно в этой связи беседа, состоявшаяся 28 ноября 1941 года между японским послом в Германии генералом Осима и Риббентропом. В ходе этой беседы Осима спросил, приведет ли конфликт Японии с Соединенными Штатами к объявлению Германии войны Америки. Гитлеровский министр уклонился от прямого ответа. «Рузвельт фанатик», — сказал он, — «поэтому нельзя предсказать, как он поступит». Такая реакция не удовлетворила Осиму, и он прямо спросил, что намерена предпринять Германия в указанном случае. Тут уж Риббентропу пришлось заверить своего союзника по тройственному пакту в лояльности Берлина. «Если Япония окажется втянутой в войну с Соединенными Штатами», — заявил он, — «то Германия незамедлительно также объявит войну. Германия в такой ситуации ни в коем случае не пойдет на сепаратный мир США. В этом вопросе фюрер занимает твердую позицию». Разумеется, такая гарантия, данная гитлеровским правительством Японии, в то время держалась в строгой тайне. Вместе с тем из различных источников поступали сообщения, что в Токио на протяжении длительного времени идет борьба между различными группировками и что от ее исхода зависит, в каком направлении Япония нанесет удар. Все говорило о том, что в ходе этой борьбы гитлеровские дипломаты оказывают давление, стремясь побудить японское правительство выступить против Советского Союза. Между тем все чаще появлялась информация, согласно которой было видно, что Токио склоняется к удару в направлении Юго-Восточной Азии. Об этом, в частности, сообщал в Москву и Рихард Зорге. Его информация подтвердилась. После того, как японцы нанесли удар по крупнейшей военно-морской базе США, возникал, однако, вопрос, что предпримет гитлеровская Германия. Останется ли она верна своему союзнику, или же, поскольку усилия Берлина направить Японию против Советского Союза не увенчались успехом, Гитлер предпочтет на какое-то время остаться в стороне от японо-американского конфликта. Речь фюрера. После нападения на Пёрл-Харбор прошло несколько дней, а из Берлина все еще не поступало никаких сведений о позиции Германии. 11 декабря иностранные агентства сообщили, что вечером в Рейхстаге Гитлер произнесет важную речь. Выступление должно было транслироваться по радио. Имелись основания предполагать, что именно на заседании Рейхстага Гитлер объявит о своем решении. Вечером в тот день меня вызвал к себе Молотов, напомнив, что через несколько минут по берлинскому радио начнется передача речи Гитлера в Рейхстаге. Он сказал, что товарищ Сталин интересуется этой речью и хочет поскорее знать ее содержание. Я быстро настроил приемник на берлинскую волну. Сначала из громкоговорителя раздавались марши, затем посыпались выкрики депутатов Рейхстага. Видимо, Гитлер по своему обыкновению появился последним, когда все были в сборе, и в этот момент шел к сцене по проходу в партере здания Кроль-Опер под истошные крики «Зиг Хайль!», назначенных фюрером парламентариев. Работая перед войной в советском посольстве в Берлине, я несколько раз бывал в дипломатической ложе во время торжественных заседаний в Кроль-Опер, в бывшем оперном театре, ставшем резиденцией гитлеровского парламента после поджога здания Рейхстага. Я во всех деталях помнил эти балаганные представления. Отдельные возгласы слились в сплошной рев, так продолжалось несколько минут. Затем стало тише, и послышался хриплый голос Геринга. Он открыл заседание Рейхстага и предоставил слово фюреру германского народа. Вновь раздались выкрики «Хайль Гитлер» и «Зиг Хайль». Гитлер несколько раз кашлянул в микрофон, воцарилась тишина, и он начал свою речь. Поначалу Гитлер говорил спокойно и размеренно. Потом постепенно стал стал себя взвинчивать. В отдельных местах впадал в истерический тон, визжал фальцетом, причем аудитория в такие моменты неистовствовала.